Глава 57. Катя/Макс. Иван спокойно идет к двери, а Макс хватает его за плечи и припечатывает к стене. О боже, только таких сцен мне сейчас не хватало. Иван как будто понимает, в чем дело, и сам все улаживает. Спокойно бьет ладонью по плечу Максима, говорит ему: «Давай выйдем, Катя же просила, хорошо?» Макс как будто оттаивает и бросает на меня последний взгляд, полный холода. А еще кладет на ближайший стул розы, которые были у него, оказывается, все это время в руках. И они уходят с Иваном из моей палаты. Раньше я бы гадала, о чем они там сейчас будут говорить? Что случилось? Что он подумает? А сейчас я так спокойна, что сама удивляюсь своей холодности. Неужели мне абсолютно все равно? Как будто никакого больше мира для меня не существует. Мне хочется, чтобы снова все было хорошо с моим здоровьем. Но я боюсь об этом думать. Не хочу допускать никакой мысли о будущем. Поэтому у меня такое состояние, похожее на депрессию. Мысли стучат в голове громким воем. А я их отгоняю. Они опять стучат. А я опять гоню их прочь. И так по кругу. Макс, это просто какая-то жесть. По-другому не скажешь. Как только я увидел новость про травму Кати, я взял билет в Пекин. Летел первым ближайшим рейсом на какой-то развалюхе, а не самолете. Мне казалось, он не долетит. Его ужасно трясло от турбулентности. Как же хорошо, что я хоть прямой эфир не смотрел. До сих пор боюсь. Думаю, что не выдержу такой картины. В Пекине меня ждало первое разочарование. Меня просто взяли и задержали в аэропорту за мое странное поведение. Подумали, что я какой-то ненормальный тип. Я признаю, что вел себя более чем странно. Был без вещей и весь на нервах. Но как же я бесился, что они не могут меня выпустить из аэропорта к Кате. А когда они меня выпустили, было уже поздно. Я узнал, что Катю успели перевезти в Москву. Оказывается, ту новость о травме спины я узнал с большим опозданием. Пришлось экстренно брать обратный билет и снова переживать томительный перелет. В самолете у меня было время подумать. Но я не хотел ни о чем думать, хотел просто увидеть ее. Думал, что слова сами придут. Слова поддержки. Правильные слова. Но что там обычно говорят в таких ситуациях? Понятия не имею. Просто хотел увидеть, хотел быть рядом. Понял, что должен. Нет, не просто должен. Мне это необходимо. И ей тоже необходимо. Я как-то это внезапно понял. Мы нужны друг другу. Такие глупые мы с ней. Играли в детские игры, как будто срывали лепестки и гадали, любит, не любит, ждать, не ждать. А надо было просто быть рядом, наплевав на все, любить. Мне смириться с ее этим большим спортом, от которого она не могла отказаться. А ей... с моим ужасным характером. Совсем смириться и получить в итоге главное — возможность находиться рядом с любимым человеком. В Москве меня поджидали новые сюрпризы. Меня не хотели пускать в больницу. Не знаю, почему именно приказу. Но судя по тому, как отец отводил глаза, я понял, что так просила Катя. Пришлось применять связи матери. И вот после всего, что я вижу — когда, наконец, прорываюсь в больницу. Того тупого хлюпика, с которым она ходила в кино. Как же руки горят, так и чешутся набить ему морду. Выходим с ним в коридор. Я уверен, что сейчас дам волю своей ненависти. Просто потому, что мне уже нужно куда-то вынести злость, которая накопилась за все это время. Сжимаю кулак, а он говорит: «Мы с Катей хорошие знакомые. Если ты не знаешь, я сын ее тренера. Пытался отговорить Катю от спортивной карьеры. Вот и все. Хорошие знакомые в кино не ходят». Этот упырь усмехается. «Первая и почти последняя наша встреча. Еще чай пили один раз. Да болтали немного о спорте. Я так понимаю, ты ее парень? Так вот, я пойду лучше. Иди к ней». Разворачивается и уходит. И опять я понимаю, что вел себя как идиот. Ревновал к нему, и, наверное, это все равно, что к столбу ревновать. Как я раньше не догадался. Я захожу в палату. Катя тут же кричит. Я же сказала, что не хочу никого видеть. Подхожу к Катиной койке, сажусь рядом. Говорю, даже не пытайся никуда меня прогнать. Буду приходить сюда каждый день и сидеть столько, сколько захочется. И никто мне не запретит, поняла? Катя скрещивает руки и усмехается. Время посещения всего 2 часа. Ты как всегда думаешь, что тебе принадлежит весь мир. Я договорился с медсестрой. Мне будут разрешать сидеть здесь весь день. Может быть, я еще и ночевать останусь. И зачем такие жертвы? Твоя девушка не заскучает? Какая девушка? Врывается из меня прежде, чем я успеваю подумать. Потом понимаю, о чем идет речь, и не могу сдержаться, говорю. Да не было никогда никакой девушки. Только фотография, о которой я хотел разозлить тебя. Так я и поверила. Счет 1-1. У тебя была фотка с тем смазливым. Вы еще и в кино ходили. Это даже 2-1. Вижу, что Катя едва заметно улыбается. Значит, наш разговор идет в правильном направлении?